9. Общество болгарских естествоиспытателей. Филитонист Санкт-Петербургских ведомостей сообщает из целокупной Болгарии следующее известие о первом учреждаемом болгарском обществе естествоиспытателей. Мысль об ученом обществе Софии, как о средстве общения между людьми, получившими естественно-научное образование, давно возникла среди софийских врачей и натуралистов, но только теперь приведена к осуществлению. Последние 2 месяца софийские врачи и натуралисты много раз собирались для обсуждения этого вопроса и выработали устав общества, целью которого указывается поддержание посредством постоянного общения научного интереса между членами общества и обсуждение медицинских и естественно-научных вопросов, преимущественно таких, которые имеют общественный интерес. Общественная и частная гигиена и диетика, санитарная часть, метеорология – как сами по себе, так и по отношению к народному здравию. Вот предметы, которыми намерено заниматься общество. Оно будет печатать сообщения о своих заседаниях, протоколы, публичные речи и прочее. Заседание доступ свободный для всех желающих. Общество состоит: 1. Из членов-учредителей. 2. Из действительных членов со взносом по 100 франков в год. Действительными членами могут быть избраны врачи и натуралисты, которые представят в общество 2 научных сообщения устно или письменно. 3. Из членов-корреспондентов, живущих вне Софии. 4. Из членов-соревнователей, которые платят в общество 50 франков в год и получают право бесплатно пользоваться библиотекой и лечебницей, которые будут открыты при обществе, если окажется достаточно средств. Наконец, 5. Почетные члены общества будут избирать тех ученых, которые своими учеными трудами оказали большие услуги болгарскому народу. Предполагается также издавать при обществе медицинский вестник. Пожелаем первому ученому болгарскому обществу всякого успеха, а главное – денежных средств, без которых трудно что-нибудь сделать. Все это прекрасно, но самый главный общественный интерес для целокупной Болгарии должна бы представлять история, рассматриваемая не с точки зрения господствующих партий, а именно как естественная, реальная наука. Поучения такой истории доказали бы им, что нация их сразу вышла на самый гибельный путь, на путь конституционной демократии. И что лучше бы им еще 20 лет пробыть под турком и под игом так называемых фонариотов, чем начать сразу страдать собачьей старостью эгалитарного прогресса. Хоть бы Россию пожалели немного,